В такие сезоны по всей территории СССР стихийно распространяется кража щеток сирич-дворников. Таксист перед каждым светофором выскакивал с тряпкой, протирал ветровое стекло и зеркала заднего вида. Поймав недоуменный взгляд пассажира, пояснил: «Три пары щеток уже сняли». «А что же в парке-то вам не выдают?» — спросил Ваксен. Таксист злобновато хохотнул. «Как же, дожидайся! Заначивают гады, а потом по десятке за штуку сбывают». Внимательно посмотрев на молодого парня без шапки и в стильном пальтеце, он задал вечно злободневный вопрос. «Как ты думаешь, сколько еще у нас этот бардак протянется?» 30 лет. С какой-то не вполне адекватной четкостью ответил Ваксон. На прощание они обменялись рукопожатием. «Держись», — сказал Ваксон. «Ты тоже», — сказал таксист, и больше не встретились никогда. Отпустив такси, Ваксон решил не сразу идти в Минкульт, а прогуляться до Красной и обратно. Нужно было собрать рассеянные двухдневной пьянкой мысли. По сути дела, все эти главные события происходят в одном и том же сеттинге, как говорит Рюр Турковский. Вся вот эта византийская и псевдовизантийская архитектура. В принципе, эта империя под красными звездами выперла меня, подвергла остракизму, несмотря на рукопожатие главы. Книга в совписе уже выброшена из плана. Сценарий в третьем объединении безнадежно завис. Даже в «Современнике» у Ефрейторова над пьесой витает дамоклов знак вопроса. Как они могут в такой мерзятине отправлять меня в Аргентину? Фильм по мотивам первого ваксоновского романа «Однокурсники» 3 месяца назад был одобрен для фестиваля в Мар-дель-Плата. Вначале в делегацию были включены режиссер, один из 3 главных актеров и автор популярного романа Ваксон. Спустя некоторое время произошло ЧП. Режиссер Вова Цукатов, будучи во Фрунзе, в нетрезвости отдубасил бильярдным кием какого-то депутата Верховного Совета Киргизской ССР. От тюрьмы его спасло только вмешательство его высокопоставленного сценариста, лауреата Ленинской премии Гусейна Ауэзова. Однако о выезде Кирюхи за пределы родины социализма не могло быть и речи. Делегация, таким образом, скукожилась до 2 человек — писателя Ваксона и артиста Ливана, руководить которыми был назначен секретарь парткома Московского отделения Союза писателей Сыцкий, вот уже много лет закамуфлированный под чеховского интеллигента. Ну а из агентства «Новости» этого известного по Москве гнезда шпионажа и вольнодумства прислан был также некий Эдуардо, специалист по южному полушарию. Все вроде бы устаканилось, но кто же мог предположить, что автор «Однокурсников» окажется в числе главных идеологических мишеней нашего дорогого Никиты Сергеевича? Ваксон, вернувшись из Кремля, ни разу и не вспоминал о стране далекой юга, той, где не злится вьюга. Он больше думал как раз о вьюжных краях, где провели свои лучшие годы его родители. И вдруг, нате, пожалуйте, звонят и приглашают забрать иностранный паспорт. Очевидно, та авторитетная дама, что звонила, полностью погрязнув в своей бюрократии, отстала от большевистской бурной борьбы. Но ведь это тоже не вполне правдоподобный вариант. Ведь не могла же эта дама таким вот образом мне звонить, не согласовав звонок с Дмитрием Сильвестровичем. А уж тот-то Дима-то, сын Сильвестра-то, уж кто-кто, а уж он-то не мог же не быть в курсе БББ. Какого еще БББ? Ну, большевистской же, бурной же все-таки, борьбы ж. Сам же придумал, и нехера притворяться. Дмитрий Сильвестрович Переверзев был одним из заместителей министра культуры СССР Екатерины Алексеевны Фурцевой.